«Леня!» Я помотал головой, поморгал. Мир обретал краски медленно и неохотно. «Леня, ты здесь?» Вика смотрела с легкой иронией. Снятый с меня виртуальный шлем она держала в руке, даже не выдернув из разъема, и в глубине его еще мельтешили какие-то картинки. Первым делом я глянул на монитор. Надпись «Ненормативный выход из глубины» меня не удивила. А вот время. 5 часов вечера. Черт возьми, да я еще мог быть на работе. Вика, я не понимаю. Леня! Она присела перед креслом. Ты забыл? У нас сегодня гости. 6 часов. У нас гости. В реальном мире. Черт, я закусил губу. Да, забыл. Машина-выход. Завершение работы. Вика вздохнула, поднялась, пошла на кухню. Я стал стягивать виртуальный комбинезон. Компьютер подождал еще немного, прежде чем погасил экран и отключился. Да. Завершение работы. Когда-то он спросил бы меня голосом, так похожим на голос Вики. Ты серьезно? Очень серьезно. Я стал таким серьезным, что даже самому противно. «Что надо купить?» — крикнул я. «Вспоминай!» — отозвалась с кухни Вика. «Картошка, зелень, помидоры, огурцы». «Угадал! А теперь попробуй вспомнить, что еще». «Курицу?» — брякнул я наугад. «Я уже мясо размораживаю, сделаю котлеты. Возьми растительного масла, а то кончилось почти. Ну, понятно, что еще». «Ты водку будешь?» Иногда Вика может выпить и водки, под настроение. «Нет, наверное», — отозвалась она после секундного раздумья. «Возьми мне бутылку сухого вина или пива. Чего лучше? Все равно. И побыстрее, ладно?» Да, нехорошо получилось. Вчера обсуждали, когда придут ребята, что я начну готовить, пока Вика будет на работе. Потом я надел шлем, нырнул. И забыл о разговоре, начисто забыл. На улице было холодно, скверненько, мокро, неуютно, и температура еще плюсовая, и листья на деревьях остаются зелеными, но пронизывающая осенняя сырость уже поселилась в воздухе. Стоит лишь выйти, накидывается, вползает под свитер, заставляет ежиться. Вика меня без труда убедила, что по сравнению с гнилой питерской погодой в Москве почти тропики. Я и сам невысокого мнения о климате северной столицы. Вот только золотой пушкинской осени что-то не наблюдал за 2 года после переезда. Наверное, окончательно разладилась небесная канцелярия. Все лето дожди, всю осень зябкая гадость. Скорее бы уж зима. Как тебе русская зима? Та, что с травой, еще ничего, а вот когда со снегом. Помахивая пустым пакетом, я обогнул дом и нырнул в магазин. Так, картошка. Помидоры, морковка. Или морковки не надо? Ладно, лишней не будет. За овощами стояла маленькая очередь. Нормальные люди как раз возвращались с работы. Я пристроился в хвост за хорошенькой, хоть и очкастой девчонкой. Девчонка читала самоучитель по языку ада. Надо же. Может быть, и в глубину ходит. Подрабатывает грузчиком или почтальоном. Знакомиться с девушками в реальном мире нехорошо. Особенно при наличии любимой жены. Это в виртуальности романчики простительны. А еще нелепо знакомиться в очереди за картошкой. 2 лимона, сказала девушка. Я поймал себя на том, что изучаю ее с любопытством. С совершенно неуместным. И что мне нравится ее покупка. Она обязана была купить 2 ярко-желтых лимона, а не 2 кило грязненькой картошки и кочан капусты. Теперь можно представить ее сидящей в кресле, обязательно под торшером, пьющую чай с лимоном и читающую. Нет, уже не справочник, а какой-нибудь хороший роман. Серьезный, настоящий, а не беллетристику. Или как девушка нарезает лимон ломтиками, посыпает сахаром и кофе, разливает в крошечные рюмочки коньяк и ждет кого-нибудь. Например, меня. Размечтался. Слушаю. Продавец посмотрел на меня. Забавный у нас в овощном продавец. Типичный интеллигент, ушедший в советские времена в торговлю и нашедший там себя. 2 лимона, мрачно сказал я. Девочка все не отходила, распихивая лимоны по карманам куртки. Еще. Лимоны, словно живые, прыгнули на весы и перелетели в мой пакет. 3 килограмма картофеля, 1 кило томатов. Что со мной? Какого дьявола я назвал помидоры томатами? Ни разу в жизни не встречал такого ненормального. Из корнеплодов еще что-нибудь брать будете? Из крестоцветных или из посленовых? Лицо продавца оставалось вежливым и добродушным. 5 баллов, пробормотал я. Еще 1 кило огурцов и все, спасибо. Когда я рассчитался и отошел от прилавка, девушки уже не было. Ну и правильно. Раньше, встречая на улице интересное лицо или просто забавную сценку, или даже такую мелочь, как пара лимонов, купленных в очереди за картошкой и капустой, я знал, что это останется со мной. У меня ведь был дом. Большой многоквартирный дом. Пусть не в реальном мире, а в виртуальности. И в моей власти было поселить в него кого угодно. Я пришел бы домой, сказал компьютеру «Вика, погружение». Я вспомнил бы лица и жесты. Я додумал бы то, что мне неизвестно. Обставил бы квартиру, в которой поселится эта девочка. Глупо жалеть о прошлом. Тем более о захламленной маленькой квартире, где в раковине неделями валялись грязные тарелки, в холодильнике из еды имелись заводские пельмени, бумажные сосиски и пиво, а рубашки в гардеробе выбирались по принципу наименьшей помятости. Я и не жалею. Растительное масло и водка продавались в одном отделе. Секунду я постоял, подозрительно изучая бутылки. Кристалл лучше, топаз дешевле. Выбор я сделал просто, взял и то, и другое. Ребята тоже спиртного притащат, но водки все равно много не бывает. Можно и возвращаться. Алгоритм пройден, программа завершена, return. End. Порой я замечаю, что все, что надо сделать в настоящем человеческом мире, я мысленно разбиваю на этапы, будто строки примитивной программы. Зато в глубине живу обычной, нормальной человеческой жизнью. Просто живу. Наверное, об этом стоит рассказать Вике. Это ее специальность, ее поле боя. Но я не рассказываю. Стыдно. Я вышел из магазина, глянул в небо. Серые тучи. Со дня на день снег пойдет. Скорей бы уж, скорей. Ничего нет лучше плохой погоды, прав был болгарский писатель. А ведь это тоже симптом. Явный и опасный. Я не хочу выходить из виртуальности. Не желаю появляться в человеческом мире. Здесь плохо. Здесь грязно и неуютно. Иногда здесь убивают. Впрочем, уже не только здесь, если верить ежику. Падла. Упокой, Господи, душу честного хакера. Когда-то я мог улыбаться, встречая хакеров. Быть с ними на равных и даже чуть выше. Ведь их было много, а нас мало. И мы могли то, что для них оставалось недоступным. Кончились те времена. Даже в этом ничего страшного нет. Не я первый, чьи способности стали ненужными для общества. Где вы сейчас, виртуозы линотипов? Где вы, шорники? Где мастера стеклодувы? Ушли в прошлое, в детские книжки с картинками, в исторические фильмы и строчки энциклопедий. От нас вообще ничего не осталось. Но, наверное, я единственный из дайверов, бывших дайверов, кто заимел дип-психоз в самой тяжелой форме. Настолько тяжелый, что даже Вика пока не замечает происходящего.